Начало. Эту книгу я решил начать с напоминания читателям о событиях, произошедших в Сибири более 15 лет назад, чтобы она легче воспринималась людьми, не читавшими предыдущих книг серии «Звенящие кедры России». Попытаюсь привести некоторую дополнительную информацию о первой встрече с необычной сибирской отшельницей Анастасией. Анастасия живет в глубине сибирской тайги, в том месте, где когда-то жили ее родители, прародители. Расстояние от места ее обитания до ближайшей глухой сибирской деревушки примерно 25-27 километров. Никаких дорог и даже тропинок нет. Преодолеть такой путь без проводника очень проблематично. Сама полянка, где она обитает, мало чем отличается от остальных таежных полян. Разве что некоторой ухоженностью и количеством цветов. На полянке Анастасии нет никаких построек, кострищ. Но именно это место Анастасия считает своим родовым пространством. При первой моей встрече с Анастасией в 1994 году ей было 26 лет. Сибирячка Анастасия очень красивая женщина. Даже необычайно красивая. Слово «необычайно красивая» не преувеличение. Представьте себе молодую женщину ростом чуть более 170 сантиметров, стройную, не худощавую, как современные манекенщицы, а именно стройную и пластичную, словно гимнастка. У нее правильные черты лица. Серо-голубые глаза, золотистые, как пшеничные колосья волосы, не спадающие до талии. Может быть, внешне похожую на нее женщину и можно увидеть где-нибудь. Но вот другие, глубинные особенности, делающие таежную Анастасию необычайно красивой, думаю, нигде встретить не удастся. Весь ее внешний вид говорит об идеальном здоровье. Это сквозит и в плавности, и легкости жестов, и в пружинистой, будто летящей походке. Создается впечатление, что в ее теле заключена какая-то неуемная энергия, избыток которой невидимыми лучами согревает пространство вокруг. Под взглядом Анастасии тело слегка разогревается, и она может, прищурившись, каким-то особенным взглядом на расстояние разогреть тело до такой степени, что происходит потоотделение по всему телу, особенно в области ступней. Из организма выходят токсины, после чего ощущаешь себя значительно лучше. Вообще, я предполагаю, что знание свойств всех таежных растений – какая-то внутренняя энергия позволяет Анастасии излечить человека абсолютно от любой болезни. По крайней мере, мою язву она залечила своим взглядом за несколько минут. Однако в очередном лечении категорически отказала. «Болезнь – это серьезный разговор Бога с человеком», – говорит Анастасия. «Болью твоей и своей одновременно он сообщает тебе о неприемлемом образе жизни. Измени его. Пройдет боль. Отступит болезнь». У Анастасии есть одна необычная способность. Когда она рассказывает о чем-то, то в сознании слушающего или в пространстве возникают картины событий, о которых она повествует, причем показываемые ею изображения намного совершеннее современной телевизионной картинки. Они объемные, с запахами и звуками того времени, о котором идет речь. Не исключено, что такими способностями обладали когда-то многие люди. Если учесть, что человек нашего технократического времени не изобрел ничего такого, чего не существовало бы в природе, то, возможно, в ранней людской цивилизации был и более совершенный аналог современному телевидению и телефону. Анастасия показывала картины из жизни людей разных периодов, начиная от самого сотворения мира. В основном, все события, которые она показывает, связаны с ее прародителями. Если попытаться охарактеризовать способности Анастасии одной фразой, можно сказать следующее. Таежная Анастасия на генном уровне хранит в своей памяти и умеет произвольно извлекать знания, переживания, эмоции членов своего рода, начиная от сотворения первого человека. Также она может моделировать картины из жизни людей в будущем. Жизнь Анастасии в сибирской тайге значительно отличается от жизни людей в современных городах. Чтобы было понятно, в каких условиях проходит ее жизнь, необходимо сказать несколько слов о том, что собой представляет сибирская тайга. Это самая большая по площади древняя и снежная ландшафтная зона России. Протяженность ее в европейской части достигает 800 километров, а в Западной и Восточной Сибири 2150 километров. Как видим, площади впечатляют. Сегодня тайга по праву считается легкими планетой Земля. Она производит основную массу свободного кислорода. Следует учесть, что таежные зоны стали формироваться еще до наступления ледников. Следовательно, изучая жизнь в сегодняшней таежной зоне, мы можем узнать о жизни на планете Земля в доледниковый период. В вечной мерзлоте были обнаружены хорошо сохранившиеся останки мамонтенка, которые хранятся в зоологическом музее в Санкт-Петербурге. О животном мире таежных зон доледникового периода нам судить трудно. Сегодня в тайге многочисленны и широко распространены рысь, росомаха, бурундук, соболь, белка, медведь, лиса, волк. Из копытных встречаются северные благородные олени, лось, косуля, многочисленные грызуны, бурозубки, мыши. Из птиц обычный глухарь, рябчик, кедровка, клёсты. В зимний период подавляющее число животных погружается в анабиоз и зимнюю спячку. Это малоизученное учеными состояние живых организмов. Сегодня все больший интерес вызывает у исследователей космоса. Что касается растительного мира, то в тайге произрастают разные виды кустарника – можжевельник, жимолость, смородина, ива и другое. Прекрасные по своему витаминному составу черника, брусника, клюква, морожка. Из трав, пригодных в пищу, преобладают кислица, грушанка, папоротники. Величественные, достигающие 40-метровой высоты деревья, ели, пихты, лиственницы – сосны и уникальное по своим свойствам дерево кедр, которое ученые иногда называют кедровой сосной. Сразу скажу, по моему мнению, очень даже зря его так называют. Ну что ж, пусть наука сосредотачивает свое внимание на сосне с оговоркой кедровая. Я буду вести речь о сибирском кедре. Ни с чем другим не сравнимым. Почему не сравнимым? Потому что кедр дает уникальные плоды и достоин отдельного названия. Качество плодов сибирского кедра, кедровых орехов, значительно превосходит плоды кедра, произрастающего в других климатических зонах планеты. Об этом еще в 1792 году писал академик Палас в своем письме императрице России Екатерине II. Даже в спиленном виде древесина кедра обладает особой фитонцидностью. Так в платяном шкафу, изготовленном из кедра, никогда не заводится моль. Еще ветхозаветный царь Соломон, зная, по всей видимости, о загадочных свойствах кедра, построил из него храм, отдав за специально отобранные кедровые деревья несколько городов своего царства. но не смогли священнослужители провести в храме службу по причине образовавшегося в нем облака. Третья книга Царств, 8.11. Изучив множество источников, рассказывающих о сибирском кедре, я склонен и небезосновательно предполагать, что кедр является представителем растительного мира до ледникового периода и, возможно, посланником к нам иной, более развитой в биологическом смысле цивилизации. Каким же образом он перенес планетарную катастрофу и возродился в нашем мире? Семена кедра переносят морозы и способны сохраняться длительное время, чтобы при более благоприятных климатических условиях взойти и адаптироваться к новой среде обитания. Эта адаптация продолжается и по сегодняшний день. В чем же уникальность плодов кедра? Почему сегодня их можно с уверенностью считать самым экологически чистым и целебным продуктом нашего времени? В ядре кедрового ореха содержится весь необходимый комплекс витаминов. Исследуя свойства кедрового масла, ученые Томского университета ввели его в рацион ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавших от избыточной доли радиации. В результате эксперимента было отмечено, что у испытуемых стал повышаться иммунитет. В отношении кедрового масла отсутствуют какие бы то ни было противопоказания. Его можно употреблять даже беременным женщинам и кормящим матерям. Существует еще один загадочный факт, связанный с ядром кедрового ореха. В период неплодоношения кедра самки некоторых пушных зверей не подпускают к себе самцов и не зачинают потомство. До сих пор непонятно, каким образом кедр сообщает зверям о том, что в этом году не будет плодоносить. Ведь спаривание происходит весной, а плоды кедра созревают глубокой осенью. И по внешнему виду кедра определить, что он не даст плодов, очень затруднительно. В тайге существует множество других растений, которыми может питаться весь таежный животный мир. В средней полосе России подобные таежным животные вообще обходятся без кедровых орехов. Почему же самки, попробовавшие кедровые орехи, не считают возможным зачинать и рожать без этого продукта? Замечено, что мех таежных зверей, особенно из кедровых зон, по своему качеству значительно превосходит мех всех остальных. Подобного качества меха невозможно добиться на звериных фермах. Сколько бы ученые зоотехники не совершенствовали рацион своих подопечных, мех сибирского соболя из кедровых зон всегда по качеству стоял на первом месте в мире. Как известно, состояние меха пушных зверей характеризует состояние всего их организма. Если у них оно улучшается от употребления кедровых ядер, то же самое должно происходить и с человеком, особенно с беременными женщинами. Возможно, наши женщины не получают достаточно качественных продуктов, чтобы вынашивать здоровый плод, и подобное положение должно являться унизительным для общества. Плоды сибирского кедра вообще опровергают мнение ученых о том, что земледелие является достижением и свидетельством развития человеческой особи. Думаю, что земледелие возникло в результате утраты человеческой цивилизации знаний о естественной природе и изменения образа жизни людей, из-за чего человек и стал добывать хлеб насущный, потея от работы на полях. Судите сами. Представим, что на участке земли, на котором живет семья из трех человек, растут два плодоносящих кедровых дерева. Можно с уверенностью сказать, что семья, владеющая участком земли, на котором растут всего два кедра, никогда, даже в самый неблагоприятный для урожая год, не будет испытывать голода. И не просто не будет испытывать, перебиваясь хлеба на воду, а будет питаться самой первоклассной и изысканной пищей. Всего один кедр способен принести в год до тонны кедровых орехов, которые можно употреблять в пищу, очистив их от скорлупы. Но это еще далеко не все. Из ядра кедрового ореха можно получать кедровое молоко. Оно не просто пригодно в пищу человека, а им можно с успехом вскармливать грудных младенцев. Из ядра кедрового ореха получают первоклассное кедровое масло. Его добавляют в салаты и другие блюда, а также используют в лечебных целях. От ядер кедровых орехов после отжима масла остается жмых, из которого можно приготовить отличную выпечку, хлеб, печенье, пирожные или блины. Еще кедр дает живицу, признанную как лечебно-профилактическое средство официальной народной медицины. Сибирский кедр не требует от человека абсолютно никакого ухода, ни удобрений, ни вспашки и даже посадки. В землю его семена высаживает птичка под названием кедровка. Становится понятно, почему наши древние предки не знали земледелия. Просто они знали значительно большее. Кто-то может сказать, что ведь кедр плодоносит один раз в два года, и если период неплодоношения выпадает на неурожайный год, то каким образом можно исправить ситуацию с помощью кедра? Скажу. Кедр действительно плодоносит один раз в два года. Бывает и еще реже. Но его уникальные орехи, если их не извлекать из шишки, сохраняются от 9 до 11 лет. Конечно, не все так просто обстоит сегодня в нашей реальной жизни. Кедр тяжело приживается вблизи городов. Он не переносит экологически загрязненных зон. Однако есть и обнадеживающие результаты. Во многих источниках говорится, что кедр реагирует на человеческие чувства, может принимать энергию от человека и, приумножив, отдавать ее. В этом я смог убедиться лично. Из Сибири 7 лет назад мне прислали 25 саженцев таежных кедров. Вместе с жителями пятиэтажного дома, где расположена моя квартира, мы высадили эти саженцы в лесочке, примыкающем к дому. 3 из них я посадил на краю участка своего загородного дома. Посаженные в лесочке кедры вскоре кем-то были выкопаны. Меня это не сильно огорчило, ведь раз они были выкопаны, значит, люди знают об их свойствах. И, вероятно, посадив их в другом месте, сберегут. Но один саженец все же остался. Его посадили около кирпичной стены, находящихся перед домом гаражей. Почва там весьма далека от плодородной. В основном это был строительный мусор, присыпанный небольшим слоем плодородной земли. Однако кедр прижился и растет до сих пор. Своим ростом и чистотой ствола он значительно отличается от кедров, высаженных на участке моего загородного дома. И по высоте он раза в два выше. Я задумался, в чем же дело? И стал замечать, что в городе, выходящие на балкон люди, часто смотрят на кедр, а иногда и говорят, какой же он у нас красивый. И сам я, проходя или проезжая мимо него, с удовольствием любуюсь им. Таким образом, растущий у гаража кедр ежедневно получает людское внимание и старается быть достойным его. Сейчас многие предприятия, особенно после выхода серии книг «Звенящие кедры России», выпускают кедровую продукцию, в том числе кедровое масло. Я тоже попросил свою дочь и ее мужа наладить выпуск кедрового масла. Рассказал о древней технологии, поведанной Анастасией. Сергей, муж Полины, по максимуму стремился соблюсти и древнюю технологию, и современные требования, предъявляемые к производству продуктов питания. Производство было организовано на заводе медпрепаратов под контролем опытных специалистов. Прессование осуществлялось способом холодного отжима, при котором должно было сохраняться максимальное количество полезных веществ в масле. Использовались деревянные подушки. Это было необходимо, потому что в ядре кедрового ореха и масле содержится вся таблица Менделеева. А при соприкосновении с металлом отдельные элементы могут окисляться. Также использовалась только стеклянная тара при разливе. Масло получалось, может быть, и лучше по качеству, чем при других способах его производства, например, при горячем отжиме. Однако, оно отличалось от того, которое я пробовал в тайге. Создавалось впечатление, что в нем меньше жизненной силы, чем в таежном. Я не буду рассказывать обо всех длительных поисках причин отличия, скажу сразу, что качественные изменения произошли, как только все производство, начиная от хранения ореха, отжима масла и заканчивая его расфасовкой, было перенесено в таежную деревню в 120 километрах от города. Оказалось, что производство качественного масла в городских условиях даже на заводе медпрепаратов невозможно. На всех стадиях производства ядро и масло соприкасаются с воздухом, а воздух в мегаполисах резко отличается от таежного, наполненного фитонцидами. В результате переноса производства продукция маленького, может быть, по современным меркам, не очень технически оснащенного предприятия, превзошла по качеству продукцию всех остальных, и думаю, не только в нашей стране, но и в мире. Я рад тому, что хоть немного причастен к появлению этого уникального продукта – кедрового масла. Думаю, что это таежное предприятие вообще единственное, выпускающее именно кедровое масло. Другие производят масло кедровой сосны. В мире очень многое выпускается под знаком «экологически чистый продукт». Но я сразу задаю себе вопрос, откуда этот продукт, где он выращен? Можно ли вообще какой-нибудь продукт назвать экологически чистым, если сырье для него произрастает в зоне, окруженной автострадами, большими и малыми городами? Думаю, никакой продукт, производящийся в таких зонах, не может быть экологически чистым. Даже если при его выращивании не применяются всевозможные ядохимикаты, гербициды и удобрения. Кедр растет в глубине сибирской тайги, в сотнях и тысячах километров от больших городов. Там отсутствуют автострады, и вывести уникальную продукцию можно только по реке. Конечно, и туда может быть принесена грязь нашей цивилизации. Но все в мире относительно. И по сравнению с мегаполисами, в тайге действительно несоизмеримо более чистый воздух и вода. И в землю никто не сыплет никаких ядов. Таким образом, думаю, в мире не существует более чистого, полезного и целебного продукта, чем ядро кедрового ореха и производные от него продукты. Рассказывая о сибирской тайге, особое внимание я уделил кедру. Но в зоне тайги есть и много других продуктов питания, значительно превосходящих по качеству нам известные. Например, клюква, малина, морожка, смородина, грибы. И отвечая на вопрос, чем питается Анастасия, находясь в тайге, могу ответить так. Она питается первоклассной, экологически чистой пищей, которую невозможно приобрести ни за какие миллионы долларов. Еще в первой книге я описывал быт Анастасии в условиях тайги и то, насколько сильно он меня удивлял. Сейчас, по прошествии стольких лет после первого знакомства, размышляя о ней, я пришел к убеждению, что неестественной и абсурдной на фоне жизни Анастасии в природных условиях выглядит жизнь людей в современных мегаполисах. На первый взгляд необычным выглядит, как звери по условному сигналу приносят Анастасии пищу. Но и современная охотничья собака приносит своему хозяину добычу. И птица-сокол, выпущенная на соколиной охоте, отдает добычу своему хозяину. На деревенском подворье коза, корова с удовольствием кормят своих владельцев, отдавая им молоко. Звери, обитающие вокруг поляны, где живет Анастасия, метят территорию. На этой территории они считают человека кем-то вроде вожака стаи. Думаю, из поколения в поколение они обучались предками Анастасии о том, сами обучали свое потомство. Вообще Анастасия ест очень мало, никогда не делает культа из еды. За прошедшее время многие люди спрашивали, как Анастасия переносит суровую сибирскую зиму, когда морозы достигают 35-40 градусов, если при этом у нее нет теплой одежды и отапливаемого жилища. Сразу скажу. Прежде всего следующее. Если на открытом пространстве температура воздуха опускается до 30 градусов, то в глубине тайги всегда значительно теплее, и разница может доходить до 10 градусов. У Анастасии есть расположенные в разных местах тайги землянки. Основная из них, в которой мне довелось неоднократно ночевать, представляет собой углубление в земле, длиной примерно 2,5 метра, шириной 2 и высотой тоже примерно 2 метра. Вход в землянку узкий, шириной 60 сантиметров и высотой 1,5 метра. Закрывается вход кедровыми ветками. Стены и потолок таежной спальни оплетены лозой, в которую воткнуты пучки сухой травы и таежных цветов. Пол устлан сухим сеном. Летом в такой спальне спать очень комфортно. В нее не проникают никакие звуки, не говоря уже о всевозможных радио и электроизлучениях, которым подвергается человек, живущий в многоэтажном доме. Поздней осенью Анастасия заполняет сухим сеном все пространство своей спальни и погружается в длительный сон, подобный тому, который ученые называют анабиозом. Анабиоз в трактовке современной науки – это состояние, при котором жизненные процессы в организме, включая обмен веществ, настолько замедлены, что отсутствуют все видимые признаки жизни. На этом уникальном биологическом явлении ученые сосредотачивают свое внимание при разработке планов длительных космических путешествий. Прежде всего, их привлекает то обстоятельство, что в состоянии анабиоза или зимней спячки живые организмы расходуют намного меньше кислорода и не нуждаются в пище. Доказано, что у них повышается устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Так, например, установлено, что инфекционные болезни у таких животных не развиваются даже при искусственном заражении, а многие яды, смертельные для их организма в обычных условиях, состояние анабиоза или гибернации для них абсолютно безвредны. Доказано даже, что если таких животных подвергнуть смертельной дозе ионизирующего облучения, они все равно выживают, так как в них в этот период сильно замедлен обмен веществ. И после пробуждения их жизненные функции протекают вполне нормально. Но вот что интересно. Если человек, обладающий разумом, зимой засыпает, необычным сном, то что в этот период происходит с его душой? Я не нашел среди высказываний ученых даже гипотез по этому вопросу. А вопрос весьма интересный. Необычное состояние анабиоза довелось однажды частично испытать и мне. Это случилось, когда я был в тайге глубокой осенью. Световой день в этот период года в том месте, где живет Анастасия, очень короткий. Когда начало смеркаться, Анастасия предложила мне лечь отдохнуть. Я сразу же согласился. Накопившаяся усталость от городской жизни и нелегкий переход по тайге и так клонили ко сну. В этот раз землянка была заполнена сеном, больше обычного. Понимая, что в сене спать не холодно, даже в мороз, я разделся до нижнего белья и лег, положив под голову куртку. «Тебе пора уже просыпаться, Владимир», – разбудила меня Анастасия. Я почувствовал, как она массирует мне правую руку, и посмотрел на вход в землянку. Проем его едва виднелся, значит, солнце еще не встало. «Почему просыпаться? Рассвет только начинается». «Начинается третий рассвет с того момента, как ты уснул, Владимир. Если ты не проснешься, твой сон может продлиться несколько месяцев и даже лет. Твоя душа, не беспокоясь за сохранность тела, захочет отдохнуть, гуляя по другим мирам Вселенной. Ее вернуть никто не сможет, пока она сама вернуться не захочет». «Так значит, ее не было со мной, пока я спал?» «Была она с тобой, Владимир, рядом, ждала, когда твой сон станет еще ровнее, глубже, и тогда она могла бы уйти, но я решила разбудить тебя». «А твоя душа почему не уходит, когда ты засыпаешь глубоким сном?» «Уходит и моя душа, но всегда вовремя возвращается, ведь я ее не мучаю». «А я что же, мучаю свою душу?» «Каждый человек, Владимир, подверженный вредным привычкам, помыслам, употребляющий непотребную пищу, причиняет мучения прежде всего своей душе». «Какое значение пища имеет для души? Она что, тоже съедаемую человеком пищу употребляет?» «Душа материальной пищей не питается, Владимир. Но видеть, слышать и реализовать себя она может только через твое тело. Если тело нездорово, к примеру, пьян человек, и тело его беспомощно, душа словно скованная, не может себя никак проявлять и реализовать. Она может только чувствовать и плакать над беспомощным, терзаемым вредным напитком телом. Пытаться согревать поврежденный орган тела, тратить при этом огромное количество энергии. Когда ее энергия заканчивается, душа становится бессильной, и тело человеческое покидает, тело умирает. Да, Анастасия, интересно ты о душе рассказала, и, похоже, достоверно. Потому что в народе есть поговорка такая: когда человек умирает, о нем говорят: «Отдал Богу душу». В твоей трактовке получается: душа выбилась из сил? Интересно, а у моей души есть еще силы? Раз она вернулась, значит, есть еще силы у твоей души, Владимир. Но ты постарайся, пожалуйста, не мучить ее. Постараюсь. А что? Когда человек спит, его душа не отдыхает? Душа – это энергия, живой энергетический комплекс. Энергии отдых не нужен. А куда уходит душа во время сна? Как ты считаешь, Анастасия? Она может уходить в иные измерения, витать среди планет вселенских и по желанию человека собирать ему необходимую информацию. Захочет человек, к примеру, о прошлом или будущем что-то узнать. При засыпании попросит свою душу побывать в том времени и месте, которое его интересует. Душа исполнит просьбу. Но если человек спит обычным, недостаточно спокойным сном и в несовершенной среде, душа никуда уйти не может. Она вынуждена охранять его тело. От кого? От всевозможных вредоносных воздействий. Ты спишь в своей квартире, Владимир. Стены ее опутаны проводами, по которым проходит электричество. И провода испускают неблагоприятное для человека излучение. Сквозь стекло пробиваются звуки неестественного мира. Воздух в квартире не совсем благоприятен для дыхания. Душа не может тебя оставить. В случае критической ситуации она должна разбудить тебя. Я понял, Анастасия. Эта землянка, в которой я спал, на самом деле значительно превосходит по комфорту самые изысканные спальни современных отелей и квартир. Она будто барокамера. Здесь идеальный воздух, нет вредных излучений и шумов, стабильная температура. Потому и сон в ней намного лучше, чем в квартире. Это я понял и испытал на себе. Но мне непонятно, когда ты надолго засыпаешь, почему твою душу не беспокоит тот факт, что твое тело покоится в землянке, где даже вход не запирается. И в случае опасности, скажем, со стороны неких злоумышленников, его некому будет разбудить. Владимир, когда кто-то, неважно с какими намерениями, просто попытается приблизиться к полянке, где мы находимся, в радиусе 3 километров насторожится все пространство. Животные, птицы, растения начнут выражать тревогу. Приближающихся охватит страх. Если они смогут преодолеть его и не сбиться с пути, пространство через животных разбудит тело и вернет душу. И зимой, когда все засыпает? Зимой не все засыпает. К тому же зимой бодрствующим легче наблюдать за происходящим. Не все понятно из сказанного Анастасии о душе во время ее зимнего сна, но то, что звери и птицы приносят Анастасии тревожные или радостные известия, мне наблюдать приходилось самому. Познакомившись с отношением Анастасии ко сну, можно сделать следующий вывод. Современный человек и человечество в целом не имеют возможности нормально выспаться. К тому, что современные спальни уступают природной, необходимо добавить еще один немаловажный фактор. Современный человек постоянно погружен в водоворот повседневных суетных забот. И часто засыпая, он продолжает о них думать. И если это так, возникает вопрос. На что человек тратит энергию своей души? Души, способной во время сна познавать миры иные и приносить проснувшемуся человеку информацию о них. Может быть, необходимо делать спальню с учетом того, что в нее не проникали посторонние звуки, не было в ней никаких проводов и телефонов? Это осуществить можно. Сложнее добиться должного качества воздуха. Отшельница сибирской тайги Анастасия и стала впоследствии героиней книг серии «Звенящие кедры России». Она родила мне сына и дочь. Теперь живет в тайге, в моем сердце и в образе героини моих книг. Думаю, мне не удалось во всей полноте описать красоту этой удивительной женщины, ее интеллект и необычные способности. Да, наверное, обычным языком это сделать и невозможно. Даже сейчас Анастасия лишь иногда видится мне близким и родным человеком. но чаще непостижимые и загадочные, обладающие необъяснимой силой духа, с помощью которой можно творить будущее. Ее характеристики нашей сегодняшней действительности, рассказ, а точнее созданный ею образ прекрасного будущего России и всей Земли, и породили в обществе прекрасное явление. Десятки тысяч людей, не дожидаясь указаний свыше государственного финансирования, самостоятельно приступили к воплощению созданного образа в реальную действительность. Главную идею строительства будущей страны можно понять, прочитав книги в последовательности. Но если попытаться сказать коротко и не во всей полноте, можно охарактеризовать идею, с помощью которой произойдут позитивные преобразования, следующими словами. Анастасия считает, что каждая семья должна иметь свой участок земли площадью не менее 1 гектара. Этот участок, который таежная отшельница называет родовым поместьем, семья должна превратить в райский живой оазис, отвечающий всем материальным нуждам человека. Духовную составляющую человека характеризует внешний вид его живого творения и образ жизни в нем самого Творца. Она считает недопустимым хоронить членов семьи на кладбищах. Их необходимо хоронить только в родовых поместьях. Тогда души усопших родственников не будут страдать от того, что их тела словно выброшены в отхожие ямы, подальше от родных, на кладбище. Похороненные в родовом поместье своим духом будут помогать и охранять в нем живущих. Аналогичные нашим современным кладбища существовали и в древности, но они предназначались для падших от болезней животных и безродных преступников, воинов, погибших на чужбине. Анастасия рассказала, как обустроить свое родовое поместье, чтобы с его помощью стало возможным избавляться от физических недугов. Она достаточно подробно говорила о древнейшем и очень красивом обряде венчания, при помощи которого молодожены силой своей мысли создавали проект своего будущего родового поместья. А в сам момент венчания, при участии родителей, родственников и друзей, задуманное за несколько минут материализовалось. Думаю, этот обряд является величайшим открытием нашего тысячелетия. Ведь, используя его, молодожены и сегодня, уже во время свадьбы, могут получить дом, сад, родовое поместье. Анастасия также утверждает, что у сотворивших таким образом свое родовое поместье молодоженов никогда не проходит любовь. И более того, с годами она усиливается и объясняет, почему такое происходит. Когда супруг смотрит на свою жену, он подсознательно отождествляет ее и со своим великолепным поместьем, и со своим ребенком, которого также необходимо рожать в поместье. И в это можно верить. Ведь для каждого человека самым лучшим местом на свете всегда остается его малая родина. Самым красивым и самым лучшим из детей всего мира всегда будет его ребенок. Также Анастасия утверждает, что если все люди или большинство из них начнут осознанно сотворять свои родовые поместья, превращая их в райские оазисы, то вся земля преобразится. На земле не будут происходить природные катаклизмы и войны. Изменится внутренний духовный мир человека. Ему будут открываться новые знания и способности. человек сможет сотворять прекрасные миры, аналогичные земному, на других планетах. Нынешний технократический способ освоения космоса и других планет она считает тупиковым, вредоносным для планеты Земля и живущих на ней людей. Рациональный способ освоения планет – психотелепортический. Но чтобы люди смогли обладать такими возможностями, они сначала должны показать свои способности в обустройстве Земли, выразить свою духовность не словами, а образом жизни. По-разному могут относиться официальные критики к сюжетам книг и высказываниям таежной отшельницы. Но их мнения теперь не так уж и важны. Свое одобрение в десятках тысяч писем и сотнях тысяч электронных сообщений высказал самый главный критик – народ. Высказал не только словами, но и конкретными действиями. Сотни больших и малых поселений, возникших и продолжающих возникать по всей России, тому подтверждение. Вот тут-то и возникает пока неразрешимая и таинственная загадка. Если массовое движение вызвано лишь одними приведенными в книгах высказываниями таежной отшельницы, то что за сила скрывается за ее фразами? Возможно, они построены так, что буквы складываются в некий код. Возможно, имеет значение некий ритм ее фраз. Обычно Анастасия старается подстраиваться под манеру речи собеседника. Использует его лексикон, способ построения фраз. Но в определенные моменты она вдруг начинает говорить иным языком. Категоричным, плавным и ритмичным. Очень четко проговаривает каждую букву произносимых фраз, и за каждым звуком явно ощущается необычная энергия, и тогда сказанное запоминается дословно, будто в мозгу срабатывает какой-то магнитофон. И мало того, перед слушающим возникают живые картины, а смысл сказанного усваивается подсознанием. В качестве примера приведу в пересказе Анастасии отрывок разговора Бога с первым человеком из книги «Сотворение». «Где край Вселенной? Что буду делать я, когда приду к Нему? Когда заполню все собою, помысленное сотворю?» Спрашивает человек первоистоков у Бога и получает ответ. «Мой Сын, Вселенная собой являет мысль. Из мысли родилась мечта, частично видима материя она. Когда ты к краю подойдешь всего, начало новое и продолжение твоя откроет мысль. Из ничего возникнет новое прекрасное рождение тебя. Стремление, душу и мечту твою собою отражая. Мой Сын, ты бесконечен, вечен ты, в тебе твои творящие мечты». Существует несколько версий относительно способности Анастасии, выскажу и свою. Способности Анастасии, на первый взгляд кажущиеся необычными, на самом деле были присущи всем или большинству людей первоистоков. Влияние высказываний таежной отшельницы на действия многих людей обусловлено не мистической силой, а способностями самих людей воспринимать их сердцем и душой. Создается впечатление, что в генах современных людей или в их подсознании сохраняется память об образе жизни отдельной семьи и людского сообщества в целом, со времен первоистоков, когда человек еще понимал, как можно напрямую общаться с Богом. Этот образ первоистоков значительно совершеннее нынешнего. Возможно, он из тех времен, в которых люди еще знали, что такое рай. Но я не думаю, что в действие этих людей имеют отношение к какой бы то ни было религии. Поместья, которые обустраивают читатели книг, получаются разными, отличаются не только внешним видом, возводимые в поместьях дома. У одних они двухэтажные, деревянные, у других одноэтажные, глинобитные. Также по-разному обустраивается сад, живая изгородь, пруд. Общеизвестно, что религиозный ритуал требует неукоснительного соблюдения всеми его участниками стандартных приемах в действиях и словах. Здесь же налицо личное творчество каждого, воплощение прекрасной идеи. Если люди, за что и благодарны Анастасии, то, скорее всего, за то, что она разбудила в них